И он был потрясен, когда молодой человек с большим жизненным опытом объяснил ему, что никакого разделения между двумя мирами не существует. Насекомое, укрывшееся под камнем, имеет право чувствовать себя в безопасности от вельможного сапога, готового мимоходом его раздавить. «Вы его не слушаете», — попросила мисс Хильфи. Она смотрела на Роу как будто даже симпатией, хотя в это трудно было поверить. «Конечно, я преувеличиваю», — легко признал Хильфи. «Однако в нынешние времена надо быть готовым встретить преступника повсюду и везде. Они теперь называют себя идеалистами и даже готовы утверждать, что убийство — акт сострадания». Роу быстро кинул на него взгляд. Но в отрешенном взгляде бледно-голубых глаз не было и намека на что-то личное. «Вы имеете в виду немцев?» «Да, если хотите, немцев. Или фашистов. Людей любой масти». На столе у мисс Хильфи зазвонил телефон. «Это леди Данвуди». Хильфи поспешно прижал ухо к трубке. «Мы вам так признательны за ваше предложение, леди Данвуди. Нам всегда не хватает теплых вещей. Да, если вас не затруднит, отправьте их сюда, в контору. Или, может быть, за ними лучше послать? А, вы пришлете с шофером? Благодарю вас. Всего хорошего». Он сказал Роу с иронической усмешкой. «Странный способ воевать для человека моих лет, а? Собирать теплые вещи у вдовствующих дам-благотворительниц. Но это полезно. Мне разрешают этим заниматься и в награду не пошлют в лагерь для военнопленных. Но вот такая история, какую вы мне рассказали, меня очень взволновала. Она может позволить мне занять более боевую позицию в этой войне». Он нежно улыбнулся сестре. «Понимаете, она обзывает меня романтиком». Но сейчас она не обозвала его никак. Можно было подумать, что она не только его не одобряет, но словно от него отреклась и не желает содействовать ему ни в чем, кроме сбора теплых вещей. На взгляд Роу ей недоставало обаяния ее брата и его легкости. Жизнь, которая выработала в нем забавный безрассудный нигилизм, научила ее мрачной тоскливой сосредоточенности. Ему уже не казалось, что годы не оставили на них своих царапин. Но брат излагал идеи, а в сестре говорила чувства. Роу поглядел на нее, и его горести словно нашли тут сродство. Они взывали к ней, хотя и без ответа. «Ну что же мы будем делать?» — спросил Хильфи. «Бросьте вы все это!» Мисс Хильфи обратилась прямо к Роу. Вот она и ответила, наконец, но только для того, чтобы сказать. Разговор окончен. «Ну нет!» — запротестовал Хильфи. «Так нельзя! У нас идет война!» «Почему вы знаете, если за этим даже что-то кроется?» — сказала мисс Хильфи, по-прежнему обращаясь только к Роу. «Или это не просто кража, наркотики или что-нибудь в этом роде?» «Не знаю, и мне все равно», — ответил Роу. «Но я очень обозлился». «Ну а что вы все-таки предлагаете?» — спросил Хильфи. «Насчет кекса. Там могло быть спрятано какое-нибудь сообщение». Брат и сестра помолчали, словно им хотелось получше обдумать эту мысль. Потом Хильфи сказал: «Я пойду с вами к миссис Блэйрс». «Ты не можешь бросить контору, Вилли. Лучше я пойду с мистером Роу. У тебя назначено свидание». «А, чепуха, это всего-навсего тренч. Ты сама сумеешь с ним договориться, Анна. А тут дело поважнее. Мало ли что может случиться», — сказал он с восторгом. «Вам бы стоило взять с собой сыщика мистера Роу. И сразу спугнуть даму? От него же пахнет сыщиком за километр». «Нет», — сказал Хильфи, — «мы должны деликатно от него отделаться. Я умею увиливать от шпиков. Таким вещам нетрудно было научиться с 933 года. Но я не знаю, что сказать мистеру Тренчу. Потяни его за нос. Скажи, что мы рассчитаемся в начале месяца. Простите, мистер Роу, что мы вынуждены при вас говорить о делах. А почему бы мистеру Роу не пойти одному?» «Видно, она все же верит, что тут что-то есть», — подумал Роу, — «и боится за брата. Зачем вам вдвоем ставить себя в глупое положение?» Но Хильфи не обратил на слова сестры никакого внимания. Он сказал Роу, исчезая за ширмой: «Минуточку, я только напишу записочку Тренчу». Вышли они из конторы через другую дверь. Вот и все, что потребовалось, чтобы скрыться от Джонса. Разве он подозревал, что его наниматель постарается от него увильнуть? Хильфи подозвал такси, и когда они проезжали мимо, Роу увидел, как несет свою вахту этот маленький обтрепанный сыщик. Джонс закурил новую сигарету, из-под тяжка поглядывая на огромный пышный подъезд, как верный пес, который неусыпно охраняет дверь хозяина. «Надо было его предупредить», — пожалел Роу. «Нельзя. Мы захватим его с собой потом. Мы же скоро вернемся». Такси свернуло за угол, и фигура сыщика скрылась из виду. Он потерялся среди автобусов и велосипедов. Его поглотила толпа таких же слоняющихся полуголодных лондонцев, и те, кто его знал, никогда его уже не увидят.